Слева блеснуло серебром излучина реки, справа потянулись низкие, приземистые холмы, где-то безлесые, а где-то покрытые рощами. Магн, как хорошо знающая дорогу, уверенно шла впереди, лишь иногда останавливаясь и советуясь о чем-то с ирландцем, общалась с которым лишь в случаях крайней необходимости и встречала презрительной насмешкой почти каждое сказанное им не по делу слово. Вот они опять остановились, на этот раз у большого, в три человеческих роста, креста с кругом посередине. Крест полностью покрывала изумительная по тонкости резьба, соединяющая в себе и христианское, и языческое, какие-то маленькие фигурки людей, неизвестно, что делающих, то ли молящихся, то ли проносящих себя в жертвы. В центре креста располагалось изображение человека в длинной сутане, в левой руке он держал большой крест, в правой – языческий закрученный посох. Вот и пойми, то ли святой Патрик, то ли бог Лук. Каждый проходящий, видимо, понимал это по-своему. Трель перекрестился, Магн прошептала какую-то краткую песнь, Снорри, любопытствуя, попытался было забраться на вершину креста, но сорвался, ободрав ладони, упал на землю и, плюнув, пошел дальше. Ирландец чуть задержался, поджидая идущего позади Ирла. «Я хочу поговорить насчет тех двоих», — начал он, едва Хельги поравнялся с ним. Ярл улыбнулся. Это было как раз то, над чем он сейчас и думал. «Ты полагаешь, они пойдут за нами?» — тихо спросил он. «Думаю, да», — кивнул ирландец и тщательно осмотрел холмы. «Не такие они дураки, чтобы отказаться от своих целей». Тем более, что уже оказались в гавани Дуплин. Однако не ясно, что Теодульф Лохматый совсем поглупел, отправив всего двоих, продолжил Ярл. А зачем больше привлекать внимание? Думаю, у них здесь наверняка есть сообщники. Уж слишком уверенно держались оба, когда мы входили в реку. Словно бы хорошо знали не только фарватер, но и все, что здесь расположено. И еще должен появиться этот. Канхабар усмехнулся. Черный друид, он вовсе не так страшен, как про него рассказывают, но вот Леофаль, если друид владеет камнем, он получит силу. Кроме силы камня он хочет получить и меня. А да, мой ярл, предсказано, что когда-то ты будешь самым сильным конунгом в Гардарике. Вот он и хочет взять твою душу. Знаю, отмахнулся Хельги, об этом же говорила и Магн. Правда, непонятно как-то. Впрочем, она всегда говорит не очень понятно, когда речь заходит о... Однако стоит поторопиться. Что-то не нравится мне вон та туча. Уж не собирается ли она пролиться хорошим дождем, а ведь и без того не жарко. Да, пожалуй, лучше укрыться в лесу, кивнул ирландец. Эй, Снорри, Магн. Путники едва успели свернуть в ближайшую рощу, как по желтым листьям деревьев, сменив тихий шепоток мороси, вновь ударили крупные холодные капли. Только ливня нам и не хватало, останавливая лошадь у большого креста, буркнул дядюшка Гауторп. «Слышь, родинка, может, свернем вон к тому лесу, заодно проверим, не забыл ли ты мешок с провизией?» «Мешок-то я не забыл, дядюшка». Хилит родинка с подозрением смотрел на темную, стремительно набухавшую холодной влагой тучу. «Только вот думаю, вряд ли мы успеем доскакать до леса, лучше уж поискать местечко поближе, да вон хоть тот дуб, по виду он вполне крепок». Быстро повернув коней, всадники понеслись к дубу, и вовремя, едва они успели спешиться, как хлынул с небес холодный всепроникающий ливень. «Что там у нас по пути?» Поежившись, спросил родинка, снимая с коня мешок. «Заезжий дом Эхейда Далриата. Я думаю, они там и заночуют, больше-то негде». Дал. «А господи, ну и имена у этих ирландцев. А в этой чертовой таре у нас точно найдутся помощники, ведь их четверо, не считая бабы». Покуда не особо-то равный расклад получается, а драться они умеют, я видел. Успокойся, парень. Гауторп впился зубами в козий сыр, пожевал немного и плюнул на пожухлую траву желтой тягучей слюной. Затем полез за пазуху и вытащил оттуда серебряный перстень с круглым голубым камнем. Вот эту штуку надо показать кое-кому, и у нас сразу появятся помощники. Если верить Ульве, хм, верить Ульве, я б ему вообще никогда не поверил. Ты что, дядюшка, забыл, как он обманывает игроков в кости? Не забыл, хмыкнул Гауторп. Только, думается, вовсе не Ульва послал нас сюда. Нет, не его это дело. Ульва лишь только передал чью-то волю. И ведь честно заплатил кое-что. Интересно, чью волю? Вот и мне интересно. Впрочем, имя этого человека, думаю, мы никогда и не узнаем. Исполним поручение да получим свое. И в обратный путь, если... Конечно, дождемся попутного корабля, хотя, Гауторг почесал бороду, хотя и тут можно неплохо устроиться, завести землицу, стадо коров, рабынь. Нет уж, дядюшка, решительно возразил Родинка, мне совсем не улыбается торчать на этом поганом острове, даже и с коровами да рабынями, лучше уж вернуться домой, а там, домой, так домой, покладисто согласился Гауторг, только сначала дело сделаем, гляди-ка, дождь ведь все не кончается. Погоди-ка, а если они идут и в дождь? Нет, нечего тут сидеть, неизвестно чего дожидаясь. Давай-ка поскачем, лучше бы приехать в заезжий дом раньше них. Так ведь вымокнем, дядюшка, в корчме просохнешь. В путь, из-под копыт коней полетели комья мокрой коричневой грязи. Доскакав до креста, всадники повернули и, закрывая лица от льющихся с неба потоков воды, исчезли в серой пелене ливня. Потрепанный бурей драткар угрюмо торчал у западных берегов Мерси, прячась меж серых камней. Всю ночь и весь день лил нудный холодный дождь, то чуть переставая, то усиливаясь, шрудил в соломе крыш, словно нашептывал что-то, о, как надоел это шепот дождя, и низкое, затянутое серыми облаками небо, при отсутствии всякого намека на ветер, не давало никакой надежды на то, что эта гнусная погода вдруг счастливо переменится. Кто-то из викингов спал в разбитых на палубе шатрах, кто-то лениво ловил сетью рыбу, лишь четверо часовых, двое на самом корабле и двое на берегу, четко несли службу, как и положено воинам. Корабль-волк, корабль-разбойник, волею ветра и случая оказавшийся у этих негостеприимных берегов, был готов в любой момент поднять спущенные с носа сходни и, словно призрак, исчезнуть в туманной пелене моря. Правда, существовал еще и флот короля Мерси. Впрочем, какой там флот, три корабля-то, хотя и здесь торчать тоже не было особой радости. Ну, подремонтировались. Подлатали борта, починили мачту, поставили заплатки на парус. Что еще? Волк не должен жить без добычи. А если добычи нет, ее нужно искать. Да, ее нужно искать, выходя из полосатого шатра на корме, произнес про себя пиратский Хевдинг, еще совсем молодой человек с очень красивым надменным лицом, обрамленным длинными, белыми, словно лен, волосами. Красавчик Фридлиф, сын свей-накопителя коров. О, недаром он примкнул к данам и быстро выдвинулся среди них смелостью, отвагой и изрядной жестокостью. Хотя все викинги не брезговали расправами с пленниками и врагами, однако Фридлиф находил все больше удовольствия в самых ужасных расправах, и кровавый орел все чаще срывался с острия его меча, а секира была красной от крови. «Эй, Норм!» — крикнул он часовому. «Разбуди-ка новеньких, зайку и этого, Эрмин, Ирен, тьфу ты, в общем, ты понял, а да, мой ярл», — откликнулся Норм, круглолицый деревенский парень, младший сын одного из триндалакских бондов. Оба, Дирмунд Зайка и Эрминдрат, проснулись быстро, да и, в общем-то, не особо крепко и спали, скорее, подремывали, погруженные в думы. А думы у них были примерно одинаковые. Не сделали ли они очередную глупость, примкнув именно к Фридлиеву, вовсе не самому крутому морскому ярлу и, как недавно выяснилось, далеко не самому удачливому. В данный момент Фридлиева сильно интересовали окрестности Честера, а именно, как, где, чего пограбить, знают ли о том Эрминдрат или Дирмунд. Увы, в этом смысле ни тот, ни другой помочь ему не могли. Эрминдрат, как и все крестьяне, никогда в жизни не был дальше своей сельской округи, расположенной на восточном побережье Мерси, а вовсе не на западном, у которого стоял сейчас Драккар. Зайка же, если и знал что, так опять-таки все его знания целиком касались того же восточного побережья. Оставался один путь – захватить кого-нибудь из местных жителей и, хорошенько порасспросив, кинуть в море, чтобы, гад, никому не выдал. «Вы и пойдете», – Хевдинг кивнул обоим. «Можете еще прихватить Ерма, и чтоб к полудню кто-нибудь добыл». Дирмунд и Эрминдрат, пожав плечами, отправились звать Ерма, а затем, уже втроем, спустились по сходням на каменистый берег, грязные топки от льющего целые сутки дождя. «Деда уж, встреть-то тут кого-нибудь», — буркнул Зайка, взглянув на серое мокрое небо. «Эн небось пе по домам все сидят, остановились посовещаться в перелеске, на холме, в виду побережья. Наверное, в солнечную погоду с него много чего можно было бы увидеть, но, увы, только не сейчас». Норм предложил вполне здравую мысль — отойти подальше от берега и устроить засаду где-нибудь на дороге, между селениями. Наверняка кто-нибудь куда-нибудь да поедет, ведь, несмотря на дождь, жизнь-то не кончилась. «Пэ, пожалуй, ты так и сделаем», — согласился Дирмунд. «Вон за тем лесом, похоже, хорошее место. За лесом, угадывающимся за серой стеной дождя, проходила наезженная, утопающая в грязи дорога, разбавленная на всем протяжении большими коричневатыми лужами. По обеим сторонам ее, слева и справа, тянулись реденькие кусты, частью буровато-красные, а частью уже сбросившие листву. Лес, конечно же, был бы куда лучшим укрытием. Да вот беда, дорога проходила от него слишком далековато. Ладно бы день был нормальным, но в такой дождь ничего толком не видно. Ладно, сойдут и к кусты, махнул рукой Дирмунд, и вся троица, укрывшись в зарослях, приготовилась ждать, поплотнее закутавшись в плащи. Слава богам, ждать пришлось недолго. За поворотом послышался скрип колес, а вскоре показалась и повозка, обычная деревенская телега, запряженная худой пегой лошадкой. Лошадка тяжело дышала и пыталась вытащить повозку из очередной лужи. «Ну, так мы и до вечера не доедем», — стукнув по плечу возницу, белобрысого деревенского мальчугана, угрюмо пробормотал добродушный с виду монах в порванной рясе. «Эй, любезнейший, а ну-ка прибавь-ка ходу, вряд ли это в его силах, мой господин», — обернулся к монаху, сидевший впереди, рядом с возницей, парень с лисьим лицом и хитроватым взглядом. «Думаю, быстрее мы дойдем только пешком. Так пошли же, я чувствую впереди кое-что». Монах спрыгнул с телеги и грозно зыркнул на парня черными пронзительными глазами. Тот тут же проворно соскочил в грязь. «Эй, уважаемые!» — закричал с повозки мальчишка. «А заплатить? Бог подаст!» — махнул рукой парень и поспешил вслед за широко шагавшим монахом. Юный возница посмотрел им вслед, гнусно, по-взрослому, выругался и повернул телегу обратно, кулаком утирая слезы. «Сволочи!» — шептал он. «Да накажет вас святой Колумбан! Этот ирландский святой, известный своей строгостью и неутомимым благочестием, почему-то казался мальчику самым подходящим типом для того, чтобы покарать обидчиков». Скрипнув колесами, повозка наконец выбралась из грязи, и исхудавшая лошаденка понуро потащилась обратно. А монах и его слуга, друид Фаргайла и незадачливый прощелыга Льва, оказались в руках пиратов. «Да, мы из Честера», — надменно заявил друид. «А у вас недалеко корабль? Что же вы стоите? Ведите. Мы все расскажем вашему ярлу». Заезжий дом Эхайда Далриата располагался на уютной, с трех сторон окруженной рощей поляне, близ самой дороги. Длинный, просторный, аккуратный, огороженный невысокой оградой из серых камней, он был словно под стать хозяину, благообразному господину с черной подстриженной бородой и круглым улыбающимся лицом, из тех господ, что называют душой компании, тем более сельской, где в окрестных деревнях все друг друга знают. Таков был Эхайд Далриат. Волосы его, чуть тронутые на висках сединой, были коротко подстрижены. Пожалуй, слишком коротко. Хоть и прибыл он лет 20 назад из Коннахта, а быстро завоевал уважение окрестных людей. Все знали, что у господина Далриата можно занять чуток зерна до самой осени или коровьего молока для детей. Все знали, что Эхайд может и простить небольшой долг, а большой потребует точно в срок, не позже и, самое главное, не раньше, да и процент берет умеренный. Все знали старую жену Далриата, светлоокую Канглу, ныне умершую. Все знали, как горевал о ней несчастный вдовец. Все знали, как взял он наконец к себе в дом молодую наложницу по имени Медир. Знали, как выгнал нерадивого слугу, да и все его слуги знали, суров Эхайд Далриат, да справедлив и отходчив. Все знали, как любит он посмеяться. Все знали, как, довольно-таки часто, отсылает он дары в монастырь Келудара. Все знали о благочестии его, уме и благородстве. Знали, что больше всего на свете любит он поиграть в фитхилу, древнюю игру знати. Вот только никто не знал, что был Эхайд Далриат сыном друида. Имя погибшего в кровавой стычке отца его, Фергуса Ранана, много чего значило на каменистых просторах Коннахта, особенно в той его части, сокровищницы тайных и грозных знаний, что называлось Круаханай, или спина друидов. Никто, даже Артриак Маэл Шихнал, верховный король Ирландии, однажды посетивший заезжий дом господина Далриата, не знал об этом. Никто, кроме черного друида Фаргайла. Только он один знал, что не бросил Эхайд Далриат старой веры, не предал заветов отца ради святого Патрика и по-прежнему, очень осторожно, но регулярно, приносил древним богам хорошие жертвы. Обычно несчастных, ни о чем не подозревающих путников, тех же монахов-паломников, что останавливались в заезжем доме Далриата перед каким-нибудь языческим праздником. Последний раз такую жертву принес Эхайд 1 августа, в день Лугназад, что когда-то пышно отмечали в Таре, да и по всем королевствам Ирландии, от Манстера до Улада. Теперь наступала пора новых жертв. Давно уже, очень давно, по мнению Эхейда, не чувствовали старые боги вкуса свежей человеческой крови. Потому обрадовался Эхейд гостям, как родным, и очень сожалел про себя, когда один из них показал ему серебряный перстень с круглым голубым камнем, знак черного друида Фаргайла. Впрочем, хозяин заезжего дома перестал так уж расстраиваться, когда узнал суть приезда гостей. Мало ли, среди тех, кого надо будет схватить, окажется человечек, не очень-то нужный друиду. Тем более что, как тут же выяснилось, Фаргайла интересовал только один. Они пошли дальше, воспользовавшись некоторым просветлением в небе. Раскисшая дорога, вся в грязи и глине, вела мимо холмов и рощицы, за которой виднелись строения, огороженные аккуратной оградой из серого камня. «Заезжий дом», — кивнула Магн. «Тут мы и заночуем, а уже завтра днем будем в Таре». Ирландец лишь усмехнулся, переглянувшись с Ирлом. «Будьте настороже, улучив минутку», — предупредил тот. «И не спрашивайте пока ни о чем. Быть может, все сложится и не так, как предполагается». Вольноотпущенник Трейль про себя подивился странным словам Ирла, а Снорри, похоже, было все равно, где-нибудь ночевать или идти дальше. Хозяин заезжего дома, сама любезность, принял их с почетом. Поклонившись, справился о здоровье, тут же распорядился насчет еды и провел гостей в дом. «Здесь, трапезная», — показал он на обширную полутемную залу. «А вон там, общая комната, где можно и спать, и оставить вещи. Для вас же, благородный господин», — широко улыбнувшись, он повернулся к Ирлу. «Я приготовлю славную спальню там, наверху». Хозяин кивнул на узкую лестницу, ведущую в деревянную пристройку. На столе, длинном, сколоченном из почерневших от времени толстых дубовых досок, до блеска отшлифованных рукавами, появились яства в деревянной, а на той стороне, где сидел ярл, и в серебряной посуде. Лепешки, жареное мясо, орехи, запеченная в тесте форель, лосось, сваренный с шалфеем и луком, какие-то птицы, то ли утка, то ли гусь, политые шафранным соусом, эль, конечно, а также и грушевый сидр, из тех коварных напитков, что за доброй беседой можно выпить сколько угодно, да только вот потом не встанешь из-за стола, тут и уснешь, упав головой средь объедков. Перед тем, как сесть ужинать, Хельги, в сопровождении угодливого хозяина, осмотрел дом, залу, гостевую, очаг. У очага задержался подольше, уж слишком вкусные запахи исходили оттуда, особенно от жарящихся на вертеле уток. «Милости прошу», — кивнув на накрытый стол, расплылся в очередной улыбке Эхейд Далриад и сам сел на лавке рядом с гостями. Слуги, повинуясь его знаком, таскали от очага пищу, а Эхейд самолично подкладывал ее Ирлу и все улыбался, улыбался. Так, что даже сидевший по левую руку Ирла ирландец скривился, бросив на него красноречивый неприязненный взгляд. Отпробовав Эля, гости стали собираться спать. Да и пора было уже, на улице быстро темнело. «Трейль, ты хорошо понимаешь местный говор?» Поднимаясь к приготовленному месту ночлега, внезапно обернулся к вольноотпущеннику Ярл. «Да, отец Деклан учил меня. Тогда вот что, осторожненько так переговоришь со слугами, они, кстати, тоже, похоже, принимают тебя за слугу. Посмотришь, куда чаще всего они будут бегать, в какое место, посмотришь и все. Да, хорошо бы было, если б ты незаметно прихватил огрызок пилы». «Понял». Трейль молча кивнул и вышел во двор. «Эх, самому бы понаблюдать», — пробормотал про себя Хельги. «Ведь чувствуется, что нехорошо что-то здесь, явно нехорошо, но вот что, поди, догадайся. Хотя, может, и кажется все, Магн». «Да, мой ярл, я приду к тебе в полночь, хаэм. Ну, а пока скажи, этот заезжий дом, он такой же, как все в Ирландии?» «Да, во всей стране такие же. От Манстера до Улада и от Лейнстера до Каннемары. А что, не очень понравился? Наоборот, даже слишком. Ты ничего не чувствуешь?» «Нет, ярл». Девушка тоскливо вздохнула. «Ты знаешь, я должна бы чувствовать камень. Но, быть может, Фаргайл все-таки более великий колдун, чем я думала». «Кто? Тот, кого ты скоро увидишь». Проведя по волосам Ирла, Магн повернулась и, покачивая бедрами, отправилась в гостевую залу. «Постой!» Хельги задержал ее за руку. «Мне бы нужно посидеть допоздна с хозяином, да так, чтобы он не заметил подвоха. Может быть, сыграть с ним в кости?» Магн расхохоталась. «В кости? О, мальчик! Эхейд Далриад не играет в кости, он обожает Фитхилл. Фитхилл? Что за игра такая? Ну как тебе сказать? Берется доска, поле расчерчивается на клетки. В центре ставится фигура верховного правителя, по бокам его, четыре короля, Манстера, Улада, Лейнстера и Коннахта. По сторонам доски еще четыре правителя с войском. Нападение их и надо отбить. Кажется, понял. В висках Хельги стукнули барабаны. Отбросив сомнения, он решительно направился в трапезную. Хозяин заезжего дома встретил его возвращение крайне неприязненно, хотя, почти сразу справившись с собой, натянул на лицо обычную улыбчивую маску. «Не спится», — пожаловался Хельги на языке родных фьордов. Хозяин хорошо понимал его, как и многие на этом острове, слишком уж частыми гостями были здесь норманны. «Может, сыграем в Фитхилу?» «В Фитхилу, а ты умеешь в него играть, а благороднейший?» Хозяин обрадованно поднял брови. «Играл когда-то, правда, многое забыл», — уклончиво ответил Ярл. «Ну, если ты кое-что напомнишь». «Конечно же, напомню, благороднейший Ярл. Эй, слуги!» Он три раза хлопнул в ладоши. «Несите же сюда скорее мою любимейшую забаву». Слуги, все, как на подбор, сожженные молодцы, не заставили себя долго ждать. В сущности, правила игры оказались не такими уж сложными. Хельги чувствовал себя так, будто когда-то уже игрывал во что-то подобное, и хозяину заезжего дома не пришлось особенно расслабляться, учитывая еще и то, что молодой ярл меньше смотрел на доску, а больше по сторонам. Примечал, куда да зачем бегают слуги. Игра затянулась до позднего вечера. Хельги, конечно же, проиграл, к вящему удовольствию хозяина, и отправился в гостевую комнату, спать. По пути заглянул к остальным, переговорил, с ирландцем, с троллем, со Снорри. Картина складывалась не очень-то благостная. Во-первых, хозяин Эха Игдалриад вел себя явно неадекватно, лебезил, льстил, улыбался. Да так, что это переходило границы обычной любезности. А ведь по своему статусу, как уверяли и Магн, и ирландец, хозяин заезжего дома, это вовсе не держатель захудалой английской корчмы. Он обязательно являлся одним из самых богатых и уважаемых землевладельцев округи, и его слово чести приравнивалось к королевскому. Во-вторых, Трелли и Снорри несколько раз замечали подозрительное поведение хозяйской девчонки, довольно миловидной, глазастой, светловолосой, кто она там была, прислужница или наложница, или то и другое вместе. Они так и не выяснили, да зато заметили другое. Слишком уж часто бегала она на задний двор дома, да не с пустыми руками, с чугунком, а затем и с баклажкой. Сначала снесла их куда-то, потом принесла обратно. Поставила на полку у очага, села смотреть, как играют в Фитхилу. Хозяин, что тоже странно, ее не прогонял, словно бы и делать по дому было нечего. В-третьих, ирландец не зря пялился глазами в серебряное блюдо с жареной птицей, стоящие на столе напротив ярла. Он и опознал в птице журавля. Везде и всегда ели всяких птиц, кроме уток, гусей и перепелов, еще и соловьев, и дроздов, и цапель, ну, и журавлей тоже. Везде, кроме Ирландии. Ирландцы журавлей не ели, категорически. И дать кому-то съесть мясо журавля означало в их глазах подготовить того человека к какому-то неизбежному черному колдовству. Немного поразмышляв, Хельги еще раз выслушал каждого из своих людей и, отдав несколько распоряжений, удалился в гостевую спальню. Узкая комната располагалась в деревянной пристройке, в которую из главного здания вела узкая лесенка. Судя по тому, что ни очага, ни жаровни в пристройке не наблюдалось, она обычно использовалась только летом, ну, или в начале осени, но уж никак не в конце октября, когда и здесь, в Ирландии, временами холодало, несмотря на теплый и благодатный климат. Ярл не поленился и тщательно, на ощупь, огарок, стоявший у ложа свечи, давно догорел, обследовал помещение. Вроде бы, на первый взгляд, никаких потайных ходов там не было. Хельги в задумчивости уселся на ложе, тоже немного странное, широкое, почти что квадратное, непривычно высокое ложе. Ярл бесшумно упал на живот, влез под ложе. Ага, пальцы нащупали еле заметные щели, люк. Вытащив меч, он положил его на широкие доски пола и затаился. Вокруг стояла тьма, и покрытый камышом крыши, шепча холодными каплями, молотил дождь. Снаружи у входа кто-то осторожненько завозился. Хельги про себя улыбнулся, услышав, как взвизгнула смазанная жиром пила. Трель все-таки обнаружил во дворе обломок. Но почему они, хозяин и его люди, считают, что он будет здесь один? Или не считают, или у них не один план, а несколько. Осторожно приподнявшись, ярл переложил меч на край ложа и сам лег рядом, притворяясь спящим. «Ага». Снизу вдруг послышался какой-то шум, приглушенная ругань, и прямо под ложем что-то скрипнуло. Одновременно с этим, а может и чуть раньше, произошло еще два события. Во-первых, где-то наверху, под самой крышей, вдруг ярко вспыхнул факел, и во-вторых, ха-ха, во-вторых, кто-то, пожалуй, несколько человек, с криком и руганью покатились с подпиленной троллем лестницы. Ярл не стал дожидаться их. Молнией слетев под ложе, распахнул уже приоткрывшийся люк и спрыгнул вниз, чувствуя, как под его мечом хрустит чья-то грудь. Послышались вопли. Оказавшись под пристройкой, Хельги отпрыгнул в сторону, одновременно описывая острием меча дугу. И, кажется, снова кого-то задел, судя по приглушенному крику. Их оказалось двое, старые знакомые, дядюшка Гауторп и Хилит Родинка. Гауторп, стеная, лежал на земле, а Родинка держался за раненую руку. Никаких попыток достать его оружием они не предпринимали. То ли было уже не до того, то ли приказано было обязательно взять ярла живым. Ну да, ну да вон, и мешочек припасли, и веревки. Черная тень заезжего дома контрастно виднелась на фоне неба. Дождь заметно утих, и стало заметно светлее. Наступало утро. Вполне справедливо посчитав этих двоих уже не опасными, ярл побежал к основному входу. И совершенно напрасно туда торопился. Магн с троллем уже выводили лошадей из конюшни, туда же со всех ног неслись ирландцы с Нарри. С ирландцем, не считая огромного синяка под глазом, вроде бы было все в порядке, а вот Снорри прихрамывал и держался за окровавленную руку. Впрочем, на коня он вскочил с разбега. «Уходим!» Ловя уже оседланную лошадь, крикнул ярл, и вся компания стрелой выскочила из негостеприимных стен заезжего дома. Подстегивая коней, галопом понеслись на север, к Таре. Хозяин заезжего дома Эхо Игдалриад, шатаясь, вышел во двор. Двое слуг бережно поддерживали его под руки. Лоб закрывала окровавленная повязка. «Мы догоним их, господин!» Подняв на дыбы гнедого коня, крикнул один из слуг. «Я и не сомневаюсь», — буркнул Эхид. «Только смотрите, не убейте в пылу ярла. Скачите же и помните об этом. Не стоит никуда скакать, уважаемый господин Эхид Далриад», — громко и насмешливо произнес чей-то голос. Все обернулись. У ворот ограды стоял лысый монах в длинной сутане с полным добродушным лицом. Чуть позади него маячили двое вооруженных копьями воинов. Один, судя по плащу и кольчуге, норманн, другой непонятно кто, с узким, каким-то лисьим лицом, вели своим людям повернуть обратно. Эхо Игдалриад. Монах подошел ближе и, понизив голос, добавил: «Вели, сын друида Кармака, вели ради древних богов, Бригит Икрама. Но кто ты?» Отпустив слуг, ошарашенно произнес хозяин заезжего дома: «А ты не узнал меня, Эхид?» Усмехнулся монах: «Тогда посмотри мне в глаза». «Не может быть!» Ахнул Эхид Далриад. «Не может быть! Неужто?» «Да, это я, Фаргайл Кейл, учившийся когда-то в Круаханае с твоим почтенным отцом, гордостью друидов», подняв голову, надменно произнес монах. Черные глаза его пылали злостью и жаром. «О, мой друид!» Эхид почтительно приподнял левое колено. «Мы догоним твоих врагов!» «Уже не надо!» усмехнулся Фаргайл. «Они, я полагаю, помчались в Тару, и будут там дожидаться меня. Что ж, и дождутся. Они все падут перед твоим волшебством, а мой друид...» Эхо Игдалриад торжественно воздел руки к небу. «И я в этом нисколько не сомневаюсь», — тихо промолвил друид и еще тише добавил: «Особенно теперь, когда боги показали мне суть камня. Эй, Эхид!» Повысив голос, обратился он: «Давай же скорее мне лошадь. А вы...» — он обернулся к воинам — «ждите меня здесь». Слуги подвели гнедого коня, и друид, вскочив в седло, рысью помчался в Тару. «Слушай, Ульва, неплохо бы было что-нибудь перекусить», — обернувшись к своему сотоварищу, произнес один из воинов. Тара, древнее святилище Тары, называемое еще Уснихимиде, было когда-то давно священным центром Ирландии. С тех пор на крутом холме, среди поредевшей дубовой рощи, осталось 5 плит, стоявших кругом. Каждая плита являла собой одну из 5 острова: Манстер, Коннахт, Линстер, Улат и Миди. У каждой представители всех королевств приносили щедрые жертвы древним богам. Лилась жертвенная кровь, орошая землю, и сердца божеств радовались и давали друидам все новые знания. Никогда не пустовали жертвенные кувшины, и никогда не переводилась волшебная пыльца Амелы. Раньше, теперь же у самого подножия холма раскинулся монастырь поклонников распятого бога. Епископство Тара, так теперь назывался Усних. Все старые реликвии, копье бога Луга и волшебный камень Леофаль, хранились в монастыре, откуда камень и был похищен отступницей Магн Дульбрисел. Похищен, чтобы обрести истинного хозяина. А хозяину, черному друиду Фаргайлу, камень был нужен, чтобы достичь с его помощью власти. Камень давал силу и тысячекратно увеличивал способность Фаргайла влезать в чужие тела, уничтожая душу. Все вместе это давало власть, к которой стремился друид, как, наверное, никто никогда не стремился. Все просто. Камень давал силу. Сила давала власть, а власть давала месть. О, скоро, уже совсем скоро толпы диких народов Гордарики уверуют в древних божеств и зальют кровью все, до чего смогут дотянуться под руководством черного друида Фаргайла. Небрежно бросив поводья, друид спрыгнул с коня и, сжимая в руках Леофаль, быстро направился к жертвенникам. Его враги, главный, нормандский ярл, а также отступница Магны Канхабар-предатель, склонив головы, стояли вокруг жертвенников и, казалось, чего-то ждали. «Чего-то? Вы ждете меня?» — выступил из-за деревьев Фаргайл в обличии монаха. «Я пришел». С этими словами он ухмыльнулся и поднял вверх камень. Луч выглянувшего из-за тучи солнца, пройдя сквозь вершину одной из плит жертвенника, вонзился точно в кристалл, и тот загорелся вдруг ярким неземным светом. «Стойте же, словно статуи, все! И ты, отступница Магн! И ты, предатель Канхабар, опозоривший славное имя! И вы, двое пришельцев из далеких стран! Ты же, именуемый Хельги, сын Сигурда, подойди ближе, ближе, еще ближе! Вот так, сейчас я забираю твой разум, а затем возьму душу! Иди же сюда, ярл!» Черные глаза друида, не мигая, смотрели на Хельги и, казалось, жгли. Страшные, неприятные, похожие на глаза огромной змеи. Давно уже, со времен святого Патрика, не видали в Ирландии змей. И вот одна приползла в образе друида, вернее, несчастного монаха-паломника. Хельги шел, словно опившийся хмельным скиром, шатаясь и чувствуя, как постепенно теряет разум. Он уже ни о чем не думал, и не было никаких сил сопротивляться. Хотелось одного, чтоб все шло как шло, медленно, неотвратимо, верно. Зияющая тьма разверзла свою смрадную пасть перед молодым ярлом, тьма завораживала, звала и тащила. Солнце поблекло, и средь бела дня на небе вдруг зажглись звезды. Или это только казалось Хельге? Игорь Акимцев дернулся в коме. Забегали на мониторах зеленые кривые, замигала белая лампочка над кроватью, опутанной пластиковыми полупрозрачными жилами. Акимцев увидел вдруг отчетливо и ясно какого-то смешного монаха, стоящего перед ним в самой нелепой позе. Что-то он такое держит в руке, какой-то блестящий камешек. Синеватый, невзрачный, но, скорее всего, драгоценный. Ишь как сверкает на солнце. Вероятно, лазурит или аквамарин, а может быть, и сапфир. А все вокруг так отчетливо. Серое небо, дубы, какие-то плиты. Кажется, можно даже потрогать. Мокро. Но, черт побери, каким образом? А что это за люди вокруг? Не очень-то похожи ни на докторов, ни на видения, уж слишком реальны. Надо же, и Магн здесь. Похоже, снова сбежала из сумасшедшего дома. Эй, Магн, ты будешь петь в нашей группе? Если да, то завтра же начинаем репетировать. Блестящая игла шприца ткнулась в вену. Видение или реальность? Померкла. Хельги шагнул вперед и выбил из руки друида волшебный камень. В потемневшем враз небе загрохотало, и понеслись зигзагами к земле целые тучи молний, одна из которых ударила в жертвенник. Грохот, вспышки, пламя. И повалившийся на землю монах и Магн, на лету подхватившая камень и исчезнувшая вместе с ним неизвестно куда. И снова молнии. Скорее, очнувшись, закричал Хельги. Бежим отсюда. Ни ирландца, ни Снорристрелем не нужно было упрашивать. Они понеслись вниз с холма под звуки грома и сполохи молний, как несутся стрелы, пущенные из тугого лука. А молнии ударяли сразу за ними, готовые поразить бегущих, и только Божья десница отвела страшную смерть. А впереди, вот уже рядом, виднелись ворота монастыря. Магн так и исчезла. Исчез и камень. Куда? О том знали сама Магн да древние боги. Исполнилось пророчество. Кто похитил камень один раз, может сделать это еще. Черный друид. Он очнулся. Подполз к жертвеннику, поднялся на колени, взмолился: «О, древние боги, о, великий Кром, разве я был вам недостаточно верен, или мало приносил жертв, и кровавые кельтские боги явили жрецу свою милость, ведь это их голоса явственно услышал друид в грохоте грома». Услыхав, не поверил, переспросил, улыбаясь, и тут же пообещал заступникам достойные жертвы, потому что теперь знал, не только Хельги, сын Сигурда, станет конунгом в далекой Гордарике. им станет и Дирмундзайка. А дождь все шептал, из варяг в хазары. Глава первая. Гадание на Перуновом капище. Простер на нас крыла владыка бездны. Да, он велик. Мы знаем, что стенания бесполезны. До смерти, миг. Гертруд фон Лефорт, лишенные отчизны. Март 862 года, Приднепровье. Еще стояла весна, совсем ранняя, смурная, с морозной ночной прохладцей и изливающимися мелким холодным дождем хмурыми дневными облаками, неповоротливыми, как застоявшиеся в стойле коровы. Лишь иногда сквозь серую пелену облачности проглядывало солнце, отражалось на миг в освобождавшейся от льда реке и, пробежав по черным ноздреватым сугробам, исчезало в сумрачной лесной чаще, обжигая напоследок черные вершины елей золотым весенним пожаром. Нечасты были погожие дни, нечасты, вторую весну подряд этак вот дождило, словно чем-то не угодили люди светлой матери Макоши и дождь богу, сверкающему солнечному божеству, что прятал свой лик за серой пеленой облаков, как красавица-скромница прячет глаза за прядями спущенных на самый лоб волос. И не сказать, чтоб мало жертвовали богам, губы всех идолов в славном городе Киеве не успевали высохнуть от крови. Тем не менее, дождь бог гневался и явно не торопил весну. Может быть, завидовал Перуну, грозному богу грома, тому-то приносили не только петухов да коней, но, бывало, и человека. Да, невесело начинался год, не солнечно как-то, угрюмо. Не баловал солнышком март протальник, хмурились крестьяне оратой, пробуя пястью землю, известно ведь, с марта пролетие, весна начинается, а ежели раненько протальник веснянку затягивает, то и все лето тепла не видать, вернее, будет тепло, как-нибудь, никуда не денется, да ненадежное это тепло, сегодня солнце, а завтра, гляди, дожди зарядит, как бы и урожай не сгубили. Бывали в иные лето случаи. В густом лесу, по правому берегу реки, было тихо и сумрачно. Привычно хмурилось низкое небо, и слежавшийся за зиму снег холодил ноги. Несколько человек, трое, судя по внешнему виду знатных воинов, ярко-алые плащи, шитые серебром, кольчуги, мечи у пояса, привязав коней у дороги, углубились в лес. Следом за воинами шли еще четверо вонучих да пестрядных кафтанишках, кое-где и заштопанных, слуги челядины. Идущий впереди молодой воин, рыжеватый, длинноносый, бледный, то и дело оборачивался, останавливаясь, и подгонял отстающих слуг бранным нехорошим словом. Челядины со страхом кланялись да поспешали, насколько могли. Ух, и страшен же был взгляд длинноносого. Черный, пронзительный, словно бы не людской, а из какого-то другого мира, мира колдунов и злобных оборотней. Ох, упаси, рожаницы! От такого взгляда, двое других воинов были немногим лучше. Длинный светловолосый варяг с вислыми усами и жиденькой бороденкой, да хитроватый жукоглазый парень, тощий, чернявый, с круглым, как бубен, лицом. Оба, тоже в кольчугах, с мечами, правда, плащи не такие богатые, как у первого. У варяга, из простой шерсти плащик, коричневой корой дуба крашеный, а у чернявого, так вообще черникой, вон, и выцвел уже кое-где. А корзнота у истомы неважно. Оглянувшись, скептически шепнул один из слуг, светлобородый парень лет 20 на вид, идущему позади пожилому. Тот нахмурился, не дело челядина господ обсуждать, тем более таких знатных. Помолчи-ка лучше, найден, не то как бы нам худо не было. Покосившись на воинов, боязливо поежился пожилой. И тут же льстиво улыбнулся, увидев, как оглянулся предводитель. «Хватит болтать», — сказал, словно ворон прокаркал, тот. «Прибавьте-ка лучше шагу». Хорошо ему говорить. В толстых сапогах, чулках лошадиной кожи, в таких никакой снег не страшен, ни сугробы, ни болото, ни ручьи талые. А тут попробуй-ка, а нучи-то давно уж все вымокли, идешь, хлюпаешь, ноженьки мерзнут, все равно как босой. А зачем мы туда идем, дядька найден? Догнав парня, шепотом поинтересовался замыкавший процессию светлоокий отрок. «Ишь ты, дядька!» Усмехнулся, услыхав, пожилой. Найден-то, оказывается, уже дядькой стал, надо же, а ведь еще и маткино молоко на губах едва-едва обсохло. Тоже еще, дядька, смех один. Пожилой презрительно сплюнул в снег. Незнамо зачем идем, важен. Найден пожал плечами. То господам ведомо. Вот, вот, обернулся пожилой. А вам про то и ведать не надобно. Пошевеливайтесь-ка лучше, не то живо кнута отведайте.